поступила на учительские курсы, а потом забеременела. Учительское жалование не покрыло бы расходов на няню, так что я осталась дома. Я обещала и себе, и другим, что выйду на работу, когда Поле исполнится 5 лет. Но сразу после ее дня рождения поняла, что жду 2-го ребенка. Ну, а потом родился Бен. Нам только в прошлом году удалось устроить его в хорошую школу. Тогда-то речь снова зашла о работе. Шеба по-детски задрала подбородок. «Ну вот, теперь вы знаете, почему я в жизни ничего не добилась». «Да как вы можете такое говорить, Шеба? У вас 2 чудесных детей. Бен — замечательный мальчуган. Я не верю, что вы жалеете о потраченных на него силах. Воспитать 2 детей, один из которых нездоров, — это великое, великое достижение. Никакая карьера с ним не сравнится». Шеба с досадой поморщилась. «Да-да, конечно, я понимаю. Все это я понимаю. И поверьте, не стесняюсь гладить себя по головке за свой самоотверженный родительский труд. Но воспитание детей не совсем то, о чем... Материнство просто не может принести такое удовлетворение, какое приносит успешная карьера. Что бы вы ни говорили, Барбара, моя жизнь скучна и незаметна. Это ужасно. Не оставить после себя ничего достойного. Я только собралась возразить, как Шеба меня перебила. «Простите, Барбара, не хотелось бы вас обременять, но мне очень нужен совет. Можно кое о чем вас спросить? Поговорить больше не с кем. Понимаете, у меня возникла проблема в школе». Я кивнула, стараясь выглядеть достойной ее доверия. «Я слушаю, что случилось?» «Дело...» — Шеба нервно пригладила волосы. «Дело в одном из учеников. Собственно, вы его знаете. Это один из тех ребят, с которыми вы помогли мне справиться в прошлой четверти». «Который?» «Светловолосый. Стивен Коннелли. Помните?» «Ну как же?» Шеба изложила мне громоздкую версию своих отношений с Коннелли. Сказала, что подружилась с мальчиком, что, интересуясь искусством, он часто заходил к ней в студию после уроков, показывал свои рисунки, а она учила его обжигу. Однако в последнее время заметила, что он к ней неравнодушен и теперь теряется в догадках, как же быть. На мой вопрос, откуда она знает о влюбленности, Шеба после секундного замешательства все же призналась, что на прошлой неделе, когда она выходила из школы, Коннелли поджидал ее на улице и попытался поцеловать. При всех недомолвках рассказ занял немало времени. Шеба дотошно посвятила меня во множество деталей своей дружбы с Коннелли. Слушая ее, я отметила, что она старается подобрать как можно более верные слова. Несколько раз она даже прерывалась, чтобы исправить себя или уточнить какой-нибудь нюанс о времени очередной встречи или приветствии, которым она встретила Коннелли в тот или иной день.